Когда целый мир будет против, волна на меня лавиной. Ты в этом глубоководье, меня не предай, любимый. Не смейся слезам и боли, и не говори, что не должен. Я знаю, по Божьей воле, ты с синего неба мне послан. С синего неба мне послан. Когда целый мир будет против, когда целый мир будет против, я буду смотреть в твои глаза, просто смотреть в твои глаза. Когда целый мир будет против, когда целый мир будет против, я буду смотреть в твои глаза, просто смотреть в твои глаза. И пусть все уходят, оставь параллели с прошлым. Не дай нашептать дурного, не дай им меня опошлить, и убереги от злоба. Я верю тебе вот в сердце, так просто без экивока. Я не безупречна, но знаешь, я тоже тебе от Бога, тоже тебе от Бога. Когда целый мир будет против, когда целый мир будет против, я буду смотреть в твои глаза, просто смотреть в твои глаза. Когда целый мир будет против, когда целый мир будет против, я буду смотреть в твои глаза, просто смотреть в твои глаза. Когда целый мир будет против, с тобой я душою и плотью, и невозможно рассказать, я буду смотреть в твои глаза. Когда целый мир будет против, волна на меня лавиной. Ты в этом глубоководье, меня не предай, любимый.